Люди в странных одеждах. Кельвин и Клей взяли курс на пещеру-лабиринт. Они решили подойти к ней с северной стороны. Пройдя около 5 часов, они остановились на крошечной поляне. Среди невысокой травы они нашли несколько грибов и немного ягод. Хотелось пить. «Жаль, что нет родничка», — сказал Клей, запихивая горсть ягод в рот. Вкус ягод что-то напоминал, родное и близкое. «Кельвин, какая это ягода?» «Она мне что-то напоминает, но что, я не могу определить». Но ответа он не дождался. Кельвина не было рядом. Клей поднялся и направился в сторону большого дерева. Кельвин сидел на корточках и что-то рассматривал под деревом. «Кельвин, мы же договорились сообщать, когда уходим из поля зрения». «Тише». Кельвин приложил к губам палец. «Здесь следы». Подойдя, Клей увидел примятую почву, на которой четко выделялся след большого размера. «Это след военного». «Непростого военного», — добавил он, — «только военные спецназы носят такую обувь. Когда я летел с щукой на планету под созвездием «Золотая ветка», у пилота вертолета и нашего сопровождающего были такие же ботинки на толстой прорезиненной канавками подошве. Я тогда, видя такую подошву, даже воскликнул: «Классные краги!» Потом спросил своего попутчика: «Зачем столько прорезей на подошве?» Попутчику, наверное, хотелось поговорить, он охотно поделился: «Это специальные ботинки. Прорези на подошве обеспечивают жесткость удара ногой. Они заполнены сверхтвердым прозрачным пластиком, внутри которого залиты мелкие металлические шарики. На подошве и носке две подковы. От такого удара не сразу встанешь, поэтому при виде такой обуви на ногах не советую тебе бежать. Можешь не встать». Он тогда ехидно улыбнулся, продолжая что-то говорить. Но я уже не слышал его слов. Я уснул. Вернее, меня уснули. Они нашли еще несколько следов. Потом пошла трава, и следы пропали. «Возможно, недалеко отсюда находится военная база», — предположил Кельвин. «Но для чего здесь в глуши столько спецназа? Надо отыскать эту базу и разузнать, зачем она здесь». «Согласен», — отозвался Клей, что-то поднимая из травы. «Смотри, Кельвин, везет же людям. Конфеты едят». Он протянул обертку от конфеты. «Значит, лагерь рядом. Идем осторожно, небольшими перебежками, рядом». День уже клонился к вечеру, когда они услышали запах дыма. «Кельвин, давай я поползу один», — прошептал Пупочка. «Я это хорошо делаю, ты спрячься». Кельвин не успел ответить, как Клей исчез. Проползя немного, Пупочка услышал речь, голос был незнаком. Клей выглянул. Почти перед его носом стояла палатка, замаскированная со всех сторон, торчащими большими ветками с мощными иглами. «Окопались классно, даже и не заметишь». Он прополз мимо объекта и вскоре достиг огромного плато, прочь уставленного подобными сооружениями. Он отметил большую продуманность по размещению палаток. Нижние ветки высоких деревьев были срублены примерно на 1,5 метра от земли. Далее к стволу под ветками натягивалась палатка, которая представляла собой как бы юрту. Таким образом, палатка была скрыта густыми ветками, которые лежали на ее крыше зеленого цвета. «Это для того, чтобы с воздуха не определили лагерь», — констатировал пришелец, представляя себе вид сверху. Одно сооружение было гораздо больше других. Над ним струился легкий пар. Клей уловил запах еды. «Ясно, пищеблок. Там же, наверное, и провиант», — он потер руки. Взглянув на часы щуки, он понял, что это время приема пищи. Как будто бы в подтверждении его слов начали выходить люди в странных одеждах. На них были высокие коричневого цвета сапоги на каблуке, выше сапог — юбки с рисунком веток лап елки. Он отметил, что ветки расположены распущенной частью вниз. Выше юбки был френч, такого же рисунка. На голове остроугольная шапка из веток елки с меховым хвостом. «Прикольно. Зачем такой маскарад?» Подумав, тут же нашел ответ. «Да это же имитация леса. Глядя даже на недалеком расстоянии, на людей в такой одежде, можно принять за молодой хвойный лес. Забавно». Дождавшись, пока лагерь опустеет, Клей огляделся. На мощных деревьях, затаившись среди хвои, располагались камеры. Определив, которые из этих глаз надо закрыть, он с ловкостью обезьяны взобрался на первое дерево. Быстро закрыв глаза бездушному наблюдателю, он проделал это еще с 3 камерами. Потом Клей посетил палатку, которую встретил вначале. Осторожно приоткрыв полок, он убедился, что она пуста. На столе лежала мини-рация и компьютер с большим экраном. Рядом на приставной тумбочке лежал ноутбук и стояла стационарная передвижная рация. Он поискал глазами, во что бы сложить это богатство. На стене вместе с формой висел походный рюкзак, в котором лежали какие-то вещи. Недолго думая, он сложил в него мини-рацию, ноутбук. Открыв ящик тумбочки, предварительно сломав замок, он обнаружил шоколад, зажигалку и сигареты. В углу стоял сейф, около него кофейный плетеный столик, на котором был большой кофейник и три пластиковые чашки. Рядом с кофейником стояли две банки. Ему пришлось повозиться с шифром, прежде чем, распахнув дверку сейфа, он нашел то, что ему было нужно. Книгу с шифрами, пистолет и нож Финку в инкрустированных ножнах. Поискав еще что-нибудь съестное, нашел спиртное, какие-то консервы и печенье. Вскинув рюкзак на плечо, тихо выполз из палатки и исчез. Сумерки опустились на лес. По деревьям поползли причудливые тени. Казалось, что группа мимов разбежалась по деревьям и, скача с ветки на ветку, изображала смешные видения, пытаясь привлечь внимание зрителей и рассмешить его. Он так увлекся этим спектаклем, что забыл все на свете, как вдруг крик какой-то птицы вывел его из этого таинства. Кельвину показалось, что прошла целая вечность с момента ухода Клея. Он уже начал сомневаться, что тот вернется, как услышал. «Кельвин?» Из кустов показалась голова Пупочки. Не говоря ни слова, он показал другу: «Уходим, возможно, погоня». Кельвин последовал за ним. Они шли быстрым шагом, насколько им позволял лес. Недалеко от места своего нового дома, на небольшой передышке, Клей рассказал о том, что видел. «Думаю, готовится операция против наших освободителей», — предположил Кельвин. «Я тоже так думаю». Пупочка проворно встал, подавая рюкзак Кельвину. Вскоре они вышли к стоянке, но перед ними было девственное место. Ничто не указывало на то, что здесь были люди. Они растерялись. «Кельвин, может быть, ты что-нибудь напутал?» «Координаты верные, будем ждать». Он осматривал дерево. «Смотри, вот и зарубки, которые я поставил, покидая это место. Если они ушли, то должны были оставить какой-нибудь знак». «Будем ждать», — повторил Кельвин. «Давай поедем, я ужасно голоден». Они раскрыли рюкзак и, буквально уткнувшись в него, начали выкладывать его содержимое. Вскоре, помимо упомянутых выше предметов, показалась целая гора нужной утвари и предметов. Разложив все богатство на кучки, они приступили к еде. Неожиданно с дерева спрыгнула Пуэлла. «Кельвин, Клей, вы вернулись, и, как видно, с богатой добычей. Где остальные?» Как только мы услышали, что кто-то идет, сразу попрятались в укрытие. Она подошла к месту под кустами, взяв сук, застучала по рядом стоящему дереву. В тот же миг почва под кустом зашевелилась, и из открывшейся ямы показалась голова Жуль. Один за другим вылезли люди. С соседнего дерева спрыгнул Николс, они присоединились к трапезе. «Вы почему не слезли с дерева, сразу увидев нас?» — спросил Кельвин. «Интересно было наблюдать за вами. У вас были такие лица?» — засмеялась Пупочка. «Я бы посмотрел, как бы ты отреагировала». «Ладно, Кельвин, не обижайся. Мы следили, нет ли за вами хвоста». Клей рассказывал о результатах разведки. Все внимательно слушали. Вскоре аромат кофе наполнил пространство. «Я заварила вам кофе», — сказала Жуль, подавая чашку старому мужчине. «Всех напою», — заверила она остальных. «Ты говоришь, что они в юбках?» Гуппи-старший отпил большой глоток кофе. «Хороший напиток», — он прищурился. «Но я больше люблю чай», — заметил он. «Клей, ты хорошо разглядел воинов. Не сложилось ли у тебя впечатление, что это женский батальон?» Клей пожал плечами. «Нет, не думаю. Это были высокие люди такого роста, как Кельвин, Жуль, Николс и Элис. Хотя я видел, что с одного воина в юбке упал шлем из хвои. У него оказались достаточно длинные волосы, как у Терпа или вашего внука», — искренне ответил юноша. Все рассмеялись. «Что вы смеетесь?» — спросил Клей. Больше всех хохотал Терп, поправляя свою шевелюру с длинными волосами. «Ты нам юбки не принес?» Поняв неудачность сравнения, он тоже рассмеялся. «Я уверен, что это женский отряд. Жуль, Пуэлла, помните, на Райском острове вы мне сказали, что наш гид хорошо стреляет? Я, как-то задержавшись за завтраком, встретил ее с группой молодых девушек. Они были высокие, стройные, все в хорошей форме. Я подумал тогда, что это пловчихи. Может, это были женщины-воины?» «Мы что-то расслабились. Николс поднялся. Всем занять свои позиции. Возможно, за вами шел следом хвост. Не будем терять бдительность. Гуппи, мы с тобой в дозор. Клей, Кельвин, Терп, надо срочно настроить рацию и передать твоему отцу, что мы в беде». Гуппи-старший тоже поднялся. Николс и Гуппи-младший заняли места на деревьях. Гуппи-старший и Элис остались в кустах около входа. Остальные спустились в убежище. Кельвин и Клей не поверили своим глазам. Здесь было не так темно. Отверстие с решеткой, затянутой пленкой, выходило прямо в середину куста. Рядом с ним, в отверстии меньше первого, проходил воздух. Пол выстелен хвоей. Проход в норы был укреплен толстыми ветками. Кельвин и Клей принялись за работу. Гуппи шифровал тест послания. «Готово», — произнес Кельвин. Они поднялись наверх. «Поэла, передавай», — скомандовал краснопланетянин. Вскоре еле слышимые удары ключа рации нарушили тишину леса. Прошло совсем мало времени, они получили ответ. «Нам навстречу идет группа из 10 человек. Мы передали им наши координаты. Нам велено на связь больше не выходить. Срочно сменить место вот в этот квадрат. Они идут туда же», — доложил Терп. «Они думают, что нас наверняка запеленговали и ищут». «Это рядом с пещерой лабиринт», — заметил Гуппи-старший. «Наверняка еще и кражу обнаружили. Нас будут искать упорно, остервенело, пока не найдут и не уничтожат. Они не простят нам кражи рации и компьютера. Надо сбить их с толку. Рацию вместе с компьютером необходимо спрятать в тайнике, подальше отсюда. Один из нас пойдет, чтобы предупредить спасателей о нашем местопребывании. Остальные, как я думаю, пока останутся здесь. Лучшего схрона нам не найти. Даже вы, — он повернулся к Кельвину, — зная, что мы здесь, не могли определить наше пребывание. Норы уходят далеко под деревья. Лаз невозможно обнаружить, к тому же он настолько прочен, что его невозможно вскрыть снаружи. Окно припорошим хвоей. Его в кустах никто не заметит. Каратели не найдут нас здесь даже с собаками, — произнес он убежденно. На поверхности при подходе к нашему убежищу я разложил траву. Синяя голова. Она отбивает нюх у собак. Да и где они возьмут собак здесь? Будем надеяться, что радиус, который может пеленговать их станции, достаточно большой. Мы их вовремя заметим. Как только дозорные сообщат о приближении карателей, мы уйдем в убежище. Надо только запасти воду. Это самое сложное. Нам надо будет продержаться несколько дней. Терп, Николс, вы прячете рацию и компьютер в этом квадрате. Перед тем, как схоронить, передадите, что мы остались на старом месте, и возвращайтесь сюда. Клей и Пуэйла, вы идете навстречу группе наших спасателей вот в этот квадрат. На месте решите о месте встречи с нами. Элис и внук берете лучи стрелки и идете в дозор. Я, Кельвин и Жуль держим оборону здесь. Гуппи, можно я пойду с Пуэйлой и Клеем? — попросила Жуль. В случае встречи с неприятелем я смогу противостоять ему. Жуль, я не случайно выбрал Клея и Пуэйлу. Они маленького роста, юркие, смогут укрыться в листве кустов и хвои. Они более незаметны, чем кто-либо из нас. Дедушка, я бы мог пойти. Я лучше всех ориентируюсь в лесах и ущельях. Помнишь, как мы с тобой заблудились в ущелье ведьм? Я вывел тебя. Разреши мне пойти. Я проведу их сквозь лес. Им нельзя идти по тропам, по которым мы шли. Согласен. Ты пойдешь с ними. «Жуль, ты идешь в дозор вместо внука».